Легенда. Утром учитель так описывал достоинство бабы, что Мерин срочно смылся в туалет, пробыл там довольно долго и вышел утомленным, но успокоенным. На стенке землянки появился стих: «Член руками жму до боли, заглушаю плоть и стон, жажду задницу поболе, грудь железо и бетон. Я схвачу ее плутовку, опрокину, где стоим, оборву трусов веревку и устрою ей интим». «Потрясающе!» — сказал интеллигент. «Очень современная лирика. Вполне в духе эпохи научно-технической революции». За завтраком уклонист и учитель получили дополнительно по полной миске каши. «А это еще что такое?» — возмутился уклонист. «Лопай», — сказал учитель. «Честно заработано». Лидер написал рапорт, назвал старуху и бабу в качестве свидетелей и потребовал от них, чтобы они подтвердили происшедшее письменно. «Вот сволочь», — сказала старуха, — «а еще фронтовик», и подписывать отказалась. Лидер сказал, что он из принципа и старуху отдаст под трибунал. «Пошел ты в пиц со своим трибуналом», — сказала старуха, — «и не таких видали». Официанточка сунула учителю записку. «Ребята», — говорилось в ней, — «приходите сегодня опять. Нельзя ж так сразу с первого раза. Ждем». Старуха поймала в коридоре уклониста. «Если пойдете к этим вертехвосткам, подтвердим рапорт лидера», — прошипела она. «О-о-о», — сказал учитель, — «нас уже шантажируют. Превосходно. Сегодня идем к старухам. Во-первых, эта баба мне нравится, а во-вторых, девчонок надо проучить. Сегодня понервничают, завтра, как миленькие, дадут сами». Бомбардировщики подняли хай из-за парашютов и обвинили штурмовиков. Назревал крупный конфликт, комендант вызвал лидера, прочитал рапорт, посоветовал использовать его для туалетных целей и велел сматывать удочки. Лидер заикнулся было о нелетной погоде, начался снежок, комендант усмехнулся. «Слушаюсь», — сказал лидер, и через час группа штурмовиков уже выруливала на старт. Как только вышли из поля видимости аэродрома, лидер покачал крыльями и перевел группу на бреющий полет. И понеслись штурмовики над самой землей, сбивая винтами кусты и засыхающую траву, разбрызгивая лужи, заставляя бросаться в грязь случайно подвернувшихся прохожих и шарахаться в стороны чудом уцелевших кляч. Считается, что высшая романтика авиации — мертвые петли, бочки, высота, дальние перелеты и прочее в таком же духе. Но это грубая ошибка, предрассудок. Нет ничего лучшего в авиации, чем бреющий полет. Да к тому же тогда и там, когда и где он запрещен. Да еще на высоте ниже положенной. Под тобой справа, слева и даже порой над тобой, в общем, рядом с ужасающей скоростью проносится земля, дома, коровы, люди, собаки, лужи, кусты. Все то, в чем ты жил и вырос, это и твоя привычная земля, и проносящаяся вихрем неуловимая сказка, и близкая, и недосягаемая, и привычно серая, и сказочно красивая, мелькнет и исчезнет навсегда». И хочется тогда прижимать машину к земле еще ниже, ниже, ниже. Учитель даже не заметил, как шедший за ним сопляк зацепился за какой-то бугорок или столбик. Когда сели на аэродроме запасного полка, в группе недоставало еще одного экипажа. А в радиаторе машины «Теленка» механики обнаружили кусок человеческой руки и черепа. «Доигрались», — сказал Мерин. «Лидера теперь разжалуют, теленку дадут вышку, заменят на штрафной, и амба. А мы не при чем, у нас еще все впереди».